По этой тесной связи двух вопросов мы должны обратиться к Польше и посмотреть, как определились отношения ее к России в описываемое время. Спеша загладить позор Пруцкий успехами в Северной войне, и зная, что эти успехи во многом зависели от союза с Польшей, возможности проводить войска через ее владения, Петр 17 июля, извещая своего посланника в Польше, князя Григория Долгорукова, о Прутском мире, писал: «Можешь короля верно обнадежить, что этот мир служит к великой пользе нашим союзникам, потому что теперь мы праздны со всею армией и пошлем как можно скорее добрую часть войска к Померании, а сами пойдем в Пруссию к Эльбингу, чтобы там ближе иметь сношение об этом деле». Мы видели из писем царя к Шафирову, что заставляло его медлить выводом русских войск с юга польских владений. Тоже писал он и Долгорукому в начале сентября: «Я виделся у Ржевузского со всеми гетманами и прочими принципалами, которые единогласно просили, чтобы не выводить войска нашего. Они очень боятся, чтобы мы не оставили их вовсе. Я их крепко обнадежил, что не оставим. Бог весть их внутренне, а ныне не в пример кажутся ласковой». В случае крайности Петр решался вывести все войска из Польши, но он никак не хотел понимать известного пункта Прутского договора так, что он не имеет права проводить свои войска через польские владения, и, двигая их в Померанию, дал в октябре такой наказ сыну своему, царевичу Алексею: «Что делать в небытие моем сыну моему в Польше? Первое. Сбирать магазины и устроивать по рекам обеим вартам, которые тянут в Померанию, а именно на 30 000 человек на 6 месяцев по 2 фунта хлеба, по 0,5 фунта мяса или по 0,25 фунта масла, круп 0,25 четверика на месяц, соли 1 фунт на неделю. И для сего надлежит устроить комиссаров, как своих, так и польских, и сначала универсалы послать с сроком, а потом посылать на экзекуцию офицеров и солдат. Второе. Подоны и магазины надобно приготовить плотов и судов, чтоб при первом вскрытии воды можно оное сплавить к Штетину, сей магазин, кроме того числа, который ныне в осень отпустить, за корпусом Боуровым. Третье. Для сего магазина употреблять драгун, которые оставлены будут от корпуса Боурова, а над их офицерами всегда посылать офицеров от гвардии. И наперед, перед посылкою, всем офицерам сказать: ежели кто через указ возьмет, что у поляков, то казнен будет смертью, и чтоб все тот указ подписали, дабы никто неведением не отговаривался. А кто сие приступит и от Криксрехта обвинен будет, то без всякого пардона экзекуцию чинить и самому накрепко при тех Криксрехтах смотреть, дабы фальши не было. Сию экзекуцию совершать не описываясь до полковника, а будь полковника ли выше, кто то учинит, таких, по осуждению Криксрехта, держать за караулом и писать к нам». Но немцы, поступавшие в русскую службу с единственной целью обогащения, продолжали думать, что строгие указы царские относятся только к русским. Вот что писал князь Василий Владимирович Долгорукий о поведении одного из этих западноевропейских казаков: «Определен был к моей дивизии генерал-квартирмистр фон Шиц, в то время, когда обе дивизии шли от Прутской границы к Торну. Тогда еще начал помянутый генерал-квартирмистр показывать себя, брал с поляков червонные. Я ему говорил, чтобы он взяток унялся, но он не унялся, начал брать деньгами и подводами под свой багаж, и за фураж хотел брать деньгами. Приезжал ко мне комиссар с великою жалобою, также и шляхтич, у которого Шиц взял 10 лошадей до Данцига, послал человека своего на 2 лошадях, остальных взял с собою и не хотел отдать, просил 10 червонных. Потом стал он меня просить, чтобы ему собирать провиант, а без того дела своего не хотел делать, и чтоб польский комиссар без его воли ничего не делал. А комиссар мне сказал: «Если мне быть в его воле, то я пойду к королю, потому что я королем и Речью Посполитую назначен для прокормления русского войска. А в пунктах от фельдмаршала нам написано: по вступлении в Польшу требовать провианта от комиссаров польских, и если комиссары будут давать провиант, то на экзекуции для сбора провианта отнюдь не посылать. Я и Шицу в сборе провианта отказал, потому что это не его дело. Управлял бы он своей частью, занимал квартиры на дивизию и расписывал по полкам. Смотрел бы того, чтоб в квартирах была людям выгода, чтоб все были под кровлю, чтоб марши были невелики». На это Шиц мне отвечал: «Если не будет он собирать провианта, то не будет и своего дела исправлять», и поехал в Пруссию. А я, видя в нем такого на корысть слабого человека, дать ему волю боялся гнева вашего величества, особенно по нынешнему в Польше непостоянству, и от фельдмаршала нам в пунктах жестоко подтверждено, что все на нас взыщется, и за всю дивизию буду я отвечать. Весьма корыстный человек этот Шиц, и никакого стыда в корысти не имеет. Генералу Боуру говорил, что он для того только и в службу вашего величества пошел, чтоб, идучи через Польшу, сумму денег себе достать. В конце 1711 года посол Долгорукий дал знать, что поехал лечиться в Карлсбад. Будучи в Дрездене 29 февраля 1712 года, он получил царское письмо: «Сколь скоро допустит ваше здравие, — писал Петр, — то немедленно поезжайте на съезд в Варшаву, и там, будучи при королевском величестве и при чинах Речи Посполитой, пристерегайте наш интерес, а особливо королю и кое-надежнее поляки объяви, ежели будет что происходить от турков, о том пункте, который в мирном договоре у нас с ними учинен, что нам до Польши не интересоваться, то объяви, что оной состоит в той силе, что нам из их владения ничего к себе не присвоять и не претендовать, и в их дела, которые касаются управления государства, не мешаться, а не в такой силе, чтобы войскам нашим не иметь проходу через Польшу в неприятельские границы в Померанию.